«Приветствую сестер одного из двух повелителей великой гробницы Назарик». Опустился он на одно колено, после чего положил алебарду на пол и стукнул себя сжатым кулаком по панцирю. Затем он поднял свое оружие и выпрямился. Не припомню, чтобы подобное прописывал или видел в его описании, но пусть будет так. Аура Беллафиора и Мари Беллафиоре, брат и сестра, которые охраняют шестой этаж гробницы от незваных гостей, указал я раскрытой ладонью на близнецов. Рада встрече, приложила Аура ладонь к сердцу и поклонилась. Какой бы она пацанкой ни была, но манеры всегда демонстрирует превосходно. Я тоже рад встрече, поклонился Мари. Надо бы что-то сделать с его стеснительностью. Я же говорил Буку-Буку Чагами, что нужно сделать его более уверенным в себе, но нет, нам нужен стеснительный мальчик, который вводил бы в ступор одним своим видом. Не спорю, так оно и было, только вот есть нюанс. Ступор возникал не у врагов, а у обитателей Назарика. В частности, у меня. Демиург, страж шестого этажа, заведует обороной всего Назарика, представил я демона, который, не стесняясь, входил, выпустив крылья. Думаю, ты найдешь с ним много общего, он тоже любит изучать всяких тварей, обратился я к Найтмир, которая прямо засияла, ведь ей действительно нравится изучать разнообразные существа. Несомненно, брат, кивнула мне Найтмир и взглянула по-новому на демона. Рад познакомиться с сестрами господина Блэка, улыбнулся Демиург, только не как обычно, словно маньяк, а искренне радуясь встрече. Улыбающийся от счастья демон, думаю, у кого-нибудь из паладинов Святого Королевства такое зрелище заставило бы упасть в обморок. Виктим, страж восьмого этажа великой гробницы Назарик. Его смерть активирует очень мощное заклинание, которое убьет любого неприятеля, осмелившегося посягнуть на великую гробницу Назарик. К сожалению, оно активируется только при его смерти, грустно завершил я. Рад нашей встрече, своеобразно поклонился он, а затем повернулся ко мне. Вам не стоит беспокоиться, я служу, чтобы умереть, произнес он это так, словно в его смерти нет ничего особенного. Все равно, в воскрешении мало приятного, скажу как тот, кто сам прошел через нечто подобное, серьезно проговорил я. Ну ладно, не будем обо мне, вернул я себе прежний настрой. Альбеда, смотрительница стражей, главное после Айнза и меня, следит за порядком в великой гробнице Назарик в наше отсутствие. А также она жена Айнза, сказал я, и Альбеда, приложив руку к сердцу, немного поклонилась. Рада познакомиться с сестрами господина Блэка, сказала она, и ее эмоции были искренними. Ну да, это не люди, к которым все обитатели Назарика относятся как к мусору. Примите наши поздравления, ответила Кризалис. Надеюсь, что скоро вы сыграете свадьбу, пожелала она им. Спасибо. Правда, мы еще не говорили о таких вещах, но думаю, что господин Айнс будет не против обсудить этот момент потом. Загорелась она энтузиазмом. Держись, Айнс, я хочу для тебя счастья и надеюсь, что ты его обретешь. А теперь позвольте представить моего друга и товарища, Айнза Элгауна, а также первого правителя великой гробницы Назарик. Представил я Айнза, и он даже немного засмущался. Да, ему сейчас организовали королевский прием, и подавителя эмоций нет, поэтому он ощущает все эмоции в полной мере. Рад с вами познакомиться, слегка поклонился он. Блэк много о вас рассказывал, а также о своем прошлом, выпрямился он и заметил, что ко мне снова подошла Лангмин и просто передала отчет. Что-то случилось? Нет, это просто отчет о погрузке. Быстро пробежал я глазами по списку. Отличная работа, Лангмин. Что касается экипажа, возьми 100 алмазных псов, 150 грифонов, 200 фестралов и по 50 пони-единорогов, земнопони и пегасов. Чиндж-лингов в экипаж возьми 250. Вооружение и броня стандартные. Флим и Флэм закончили пушку по моим чертежам, хотя по чертежам это мягко сказано, я предоставил эскиз с расположением руны примерной работы, а они уже довели все до ума. Да, император, пушка была сделана и подвешена на днище вашего флагмана. Тесты показали крайнюю эффективность орудия. Также были заменены орудия на днище корабля, теперь огонь стал более прицельным и смертоносным, добавила она, то, что я и так знал из отчетов. Хорошо, скажи капитану, чтобы он был на месте к вылету через примерно 5 часов. Думаю, нам этого хватит. Также возьми элементы гармонии, думаю, что они нам пригодятся, посчитал я в уме, сколько мы сможем болтать и знакомиться. Будет исполнено, император Блэк, поклонилась она и направилась обратно. Давайте лучше присядем и поговорим, предложил я и первым уселся в одно из кресел. За мной повторили это все присутствующие. Первый час мы говорили о том, как дела шли в Игдрасиле, о том, как собралась вся гильдия, как мы завоевали уважение и как все развалилось. Потом я рассказал, как обстояли дела в Эквестрийской империи и как мы наводили порядки в мире людей. Айнс, хоть и хотел посетить мир людей, делал это как-то без особого энтузиазма. Ну да, что он там не видел. Я был в мире Айнса и даже иногда гулял там, но каких-то существенных отличий не заметил. Технологии продвинулись, развитие человечества тоже, но люди остались такими же. Вот и доказательство моей теории. Чтобы человечество двигалось вперед, ему нужен хороший пинок и контролирующий, который бы следил за тем, чтобы ничего не пошло по пизде. Все именно так и пойдет. Уже несколько десятков раз в мире появлялись недовольные индивиды. То кому-то не нравится, что два мира стали одним целым, то магические существа мешают просто своим существованием, то еще что-нибудь. Самое смешное, что у каждого человека был свой мотив, и один смешнее другого. Больше всего Айнс хотел сначала захватить тот мир и наконец продолжить изучение магии. Она его очень увлекла, и он много схватывал на лету. Многое я ему передавал через нашу мысленную связь, а он постоянно проверял все на практике. Когда-нибудь он, возможно, сможет приблизиться к 10% моей силы, но пока что он только учится и преодолевает тернистый путь мага. Пошел по моим стопам, я это очень сильно уважаю. Быть способным творить какую-то ранговую магию, как в Игдрасиле, я считаю наихудшим способом познавать магию, в частности, из-за того, что в игровой механике не было пояснений, что такое магия и как она работает. Разработчики это просто проигнорировали, так как это было фэнтези, и откупились общей историей Игдрасиля. Во второй и третий час мы обсудили наши планы на новый мир. Айнс хотел переложить это на меня и моих сестер. Ему просто не хотелось разбираться в политике, этикете и прочих тонкостях правления. Он вообще не особенно хотел править, для него это было тяжелое бремя. Я же давно договорился с ним, что этот мир, хоть и переходит под Эквестрийскую империю, делает Назарик частью этой империи, но борьба против этого будет исключительно его головной болью. Теперь он ощутил всю ответственность. Ему нужно будет не только управлять одной гробницей, но и найти настоящих грамотных разумных. Хотя такие люди уже есть, просто они пока об этом ничего не знают. Остальную часть времени мы просто разговаривали и знакомились, каждый рассказывал о себе, и у нас сформировалась группа по интересам, пока Айнс не повернулся ко мне и не задал вопрос. «Блэк, скажи, твое предложение еще в силе?» – спросил он. «Похоже, вопрос, который все это время обдумывал. Ты говоришь о том, чтобы вступить в нашу маленькую семью?» Решил я уточнить. На это он кивнул. Я тогда говорил совершенно серьезно. Хотя мы с сестрами и не родня по крови, магия нас связала крепче любых кровных уз. Мое согласие, как и согласие сестер, у тебя есть уже давно. Но есть и определенные условия, которые положили начало всей нашей семье. Первое и самое главное. Нужно измениться, перестать быть тем, кем ты был раньше, отринуть свое прошлое, но помнить о нем и о совершенных тобой ошибках. «Изменится», — задумался Айнс. «Блэк, я очень давно хотел тебя спросить, кем ты был до попадания в Эквестрию? Ты говорил о том, как пришел в Игдрасиль, но всегда опускал факт своего прошлого. Я хотел бы знать, с чего все началось», — спросил Айнс, сильно желая узнать мое прошлое спустя столько лет. «В этом нет секрета. Мое, как и у большинства прошлых, было печальным, полным боли и скорби. Давай я лучше расскажу одну историю, хотя, нет, уже легенду». Я откинулся на спинку стула, и над столом появился шар из магии, в котором показалась моя картинка из детства. Жил когда-то на свете один мальчик. Семья у него была, хоть и не богатая, но и не бедная, простая семья из любого города. Все было хорошо, пока в один день не случился несчастный случай. Я показал картинку аварии, на которой были видны тела моих родителей, которые просто расплющило от удара. Произошла авария, и никто, кроме мальчика, не уцелел. В конечном итоге до пацана никому не было дела, и он оказался на улице, где научился воровать, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Я снова перелистнул картинку, на которой теперь был я со стороны. В конечном итоге ему предложили работу осведомителя и вора. Спустя годы его нанимали все подряд, чтобы получить нужную информацию, так как он был лучшим в этом деле. В итоге он так всех достал, что криминал решил избавиться от него. Но мальчик знал, что задумали воры преступного мира, и решил, взявшись за одно последнее дело, осесть где-нибудь и завязать с прошлым. Заказ был простой – своровать фигурки из чистого золота. Но в тот момент, когда дело уже было сделано, появилась сила, в которую никто в мире не верил, так как магии в том мире не существовало. Я пересоздал картинку, и теперь я был объят светом, а фигурки крутились вокруг меня. Вскоре мальчик проснулся в замке двух сестер, который когда-то принадлежал Селестии и Луне. С этого момента все резко изменилось. Мужчина стал известен под новым именем и открыто конфликтовал с принцессами целой страны, старательно изучая магию. В какой-то момент он начал собирать свою собственную армию. Скоро он встретил королеву Ульев, Кризалис, с которой они разработали план по захвату всей Эквестрии. На тот момент мы скоро должны были сыграть свадьбу в Кантерлоте, и было решено воспользоваться случаем и захватить Эквестрию в момент, когда этого просто не ожидают. Я показал очередную картинку, а все, кто еще не знал о моем прошлом, просто молча смотрели. Но был один неучтенный факт. Элементы гармонии, могущественные артефакты, которые могли очень многое, например, превратить духа хаоса и раздора в камень. От них нельзя было просто избавиться. Эти артефакты представляли собой щедрость, честность, доброту, верность, смех, а последний элемент – магию. В тот момент появление таких артефактов стало неожиданностью для человека, и, не продумав план отхода, он попал под луч элементов гармонии. Я показал изображение, когда испытал очень болезненные ощущения. Но артефакты сработали не так, как нужно. Вместо того, чтобы превратить человека в камень, они начали медленно пытать его, сдирая кожу, плавя плоть и стирая кости в труху. Не было возможности забыться или сойти с ума от этой боли. Как только я прервался, стражи и Айнс посмотрели на меня. В тот момент человек, который пришел в Эквестрию, умер, но родилось нечто иное, кошмар во плоти. В тот день прошлое было забыто, в тот день родился Блэк Рейвел, материальный дух. Убрал я экран и повернулся к Айнзу. Вот и конец легенде, спокойно пояснил я. Блэк, прости, я не хотел тебя обидеть, начал Айнс извиняться. Прошлое мертво, мне не важно, кем я был. Важно лишь то, кто я сейчас, и поверь, я давно перестал волноваться о своем прошлом, спокойно сказал я. Это ужасно, первой высказалась Альбеда, то, что я когда-то был человеком, поинтересовался я. Зная нрав обитателей Назарика, я не удивлюсь, если они начнут меня презирать за прошлое. Я знал риски подобной правды, и они имели право знать. Господин Блэк, прошу простить меня за мою дерзость, но вы по-прежнему одно из двух высших существ. Что с нами? Как вы и сказали, ваше прошлое не важно. Главное, кто вы сейчас, твердо проговорила она. Вы наш господин, как и господин Айнс, и это ничего не изменит. Она встала из-за стола и преклонила колено. Мы поклялись вам в верности и готовы исполнить любой ваш приказ, сказала она, и я не ощутил никакого презрения, лишь благодарность за то, что поведал им о своем прошлом. Вот она, абсолютная преданность. Я всегда ценил это. «Дети, но встаньте, вы всегда служили великой гробнице Назарик. Продолжайте служить и впредь, и помните, делайте все, чтобы ваши создатели гордились вами», спокойно сказал я и подошел к ней, положив ладонь на плечо. «Встань, Альбеда, и снова сядь, я еще не закончил», спокойно добавил я, и Альбеда села обратно на место. «Так вот, есть определенные условия для вступления в семью. Первое ты уже выполнила давно, второе заключается в том, чтобы всегда оказывать помощь друг другу и быть рядом в момент, когда может понадобиться твоя помощь. Всего два правила. Не напоминает ли это о чем-то?» Взглянул я на Айнза. «Ты имеешь в виду правила вступления в гильдию?» Призадумался он, прислонив костлявую руку к подбородку. «Что-то в этом есть», посмотрел он на меня. «Со вторым правилом у меня проблем не будет. Я всегда оказывал помощь друзьям. Так что, если у меня появятся сестры, хоть и не родные, я постараюсь помочь им всем, чем смогу», уверенно произнес он. «Хорошо, тогда мы можем приступить к ритуалу», заключил я, и между мной и сестрами появилась магическая нить. «Мы связаны магией. Если кому-то из нас плохо, это чувствуют все и знают, что нужна помощь. Если ты готов к такому, можем начинать», создал я под собой пиктограмму со своим символом. Мои сестры встали по кругу, а я находился рядом с ним. В центр должен встать именно Айнс, причем сделать это по собственному желанию. Если он не воспринимает меня как своего брата, а моих сестер, как своих, то ритуал просто не сработает. Таковы его правила и основы. Аинс не разочаровал меня и встал, подошел к центру ритуального круга. Готов ли ты признать меня своим братом, а моих сестр, своими сестрами, оберегать империю и оказывать ей помощь, так же как и она тебе окажет любую поддержку, принять народ, который примет тебя как правителя. Начал я, расправив крылья и приняв свой облик духа, нести не зло и не добро, а гармонию в новый мир, быть честным с другими и перед самим собой. Готов? Твердо сказал Аинс. Тогда, переглянулись мы с сестрами, которые кивнули, я признаю тебя своим братом и всегда буду рядом, чтобы помочь тебе и направить в любых начинаниях. Положил я ему руку на плечо, добро пожаловать в семью, закончил я, и из меня устремилась нить к Аинзу, так же как и нити сестер. Стражи встали в круг и преклонили колени, похоже, считая это признаком восхождения Аинза как одного из правителей великой гробницы Назарика. И это было так. Я сделаю его сильнее, и он превзойдет свое прежнее я. Это чувство очень странное, приложил он руку к груди. Но я не чувствую ничего плохого, наоборот, я чувствую себя прекрасно, сказал он, посмотрев на Зекару. Это чувство нашей поддержки. Мы рады, что ты принял это сложное решение, решила пояснить Зебра. Она больше не говорила стихами, хотя иногда все же незаметно к этому возвращалась. Постоянно объяснять, что именно она имела в виду, было довольно утомительно, поэтому со временем эта ее особенность стала угасать. Под светом луны и под одобрением звезд ты стал нашим братом отныне. Есть ли у тебя вопросы? Продолжила она уже в привычном для себя стиле. Блэк мне очень подробно все объяснил и провел экскурсию. Но думаю, они у меня со временем появятся. Не стесняйся озвучивать их, ведь в этом вся наша суть. Помогать другим членам семьи, сказала Темпест, и они все обняли Аинза, а ритуал наконец закончился. Что ж, мне сейчас нужно отлучиться, нужно кое-что забрать, да и скипетру Эмбер нужно одолжить. Я скоро вернусь, сказал я, направляясь к выходу. Через 2 часа мы уже будем возвращаться назад, так что нужно многое успеть. Вы пока поразговаривайте, обсудите разные темы, я же скоро вернусь, добавил я и телепортировался к Эмбер. Мне нужен скипетр, который может управлять драконами. Я его давным-давно усовершенствовал и сделал так, что ослушаться того, кто держит этот артефакт, драконы просто не смогут. Насколько мне известно, в том мире, куда переместился Назарик, есть один платиновый лорд-дракон, который явно будет недоволен моими действиями. Меня этот дракон вообще раздражает. Он сидел у себя в пещере и дремал, но как только появился Аинс, сразу начал возмущаться, осуждать Аинза за его поступки и решать, что он – зло, которое нужно уничтожить. Лицемер еще тот. Факт того, что люди воюют друг с другом, его устраивает, а то, что на абелионских хомах полулюди зверствуют и убивают всех без разбора, тоже считается нормой. Но вот когда речь идет о личности, которая правит целым королевством и отвечает на агрессию, вот это уже перебор. Если бы он действительно стремился к миру во всем мире, то поднял бы свою драконью задницу и начал бы наводить порядок, а не вякать что-то в своей пещере. А еще в каноне говорилось о том, что зло пробудилось, но добро в это время дремало в пещере и не обращало внимания ни на что. То, что он помог уничтожить предыдущих игроков, вовсе не дает ему права высказываться о тех, с кем он даже не разговаривал лично, а судит лишь по слухам и тому, что ему рассказала какая-то бабка. Быстро переговорив с Эмбер, я забрал посох и решил отправиться к одному из своих хранилищ. Телепортировавшись сразу в него, на меня напало десятки разного вида орудий, которые могли нанести мне ощутимый урон, но, быстро просканировав и убедившись, что это я, они вернулись в стены. Передо мной начал подниматься небольшой постамент в виде точной копии древа гармонии, на ветках которого покоились элементы гармонии. С тех пор, как их хранительницы начали заниматься своими делами, они больше не использовались, поэтому я забрал их и перенастроил на себя. Если сравнивать их с артефактами, которые были в Игдрасиле, то им можно приписать уровень мировых предметов. Каждому артефакту. Я долгие годы перенастраивал эти артефакты на себя. Хорошо, что я сначала решил спросить у гармонии разрешение, а то она могла бы и по голове настучать за такую наглость. А так я прямо сказал, что хочу использовать их во благо. Да, она получит выгоду, ведь я фактически расширяю ее влияние. Так что спустя несколько дней споров и приведения фактов мне наконец дали согласие на их переделку. Повенчавшись с моей командой, они вылетели из пазов и влетели в мой пространственный карман. Туда же отправился и драконий скипетр. Закончив все дела, я наконец телепортировался обратно, и лучше бы я этого не делал. Не знаю, каким образом, но моим сестрам удалось избавиться от всех стражей вместе с Эйнзом, кроме Альбеда и Шалтир. Помещение они превратили в своеобразное ателье, где было множество различных вещей, от свадебных платьев до нижнего белья и бижутерии. Я застал Альбеда и Шалтир в нижнем белье перед зеркалом, когда сестры что-то им советовали. «Прошу прощения», — быстро сказал я, ускорившись и влетев в дверь. Закрыв ее, я увидел, что на другой стороне стоят все стражи и Айнс, который выглядел не очень уверенно. «Айнс, похоже, скоро у тебя будет свадьба, так же, как и у меня. Они там уже начали применять свадебные платья», — запаниковал я. «Знаю», — с видом обреченности и радости проговорил Айнс, — «они там уже почти час не могут решить, какое нижнее белье и обувь лучше выбрать к свадебным платьям», — пояснил он мне, похоже, уже раз там побывав. «Ты знал, что сестры любят тебя не только как брата?» — спросил он, уже ничему особо не удивляясь. «Знал ли я, что мои сестры воспринимают меня не только как брата?» «Конечно, знал. Но к чему ты это спросил?» «Не понял я. Погоди, ты же не хочешь сказать, что они с Шалтир?» Ужаснулся я от своей догадки. «Почти все время обсуждали, как будет прекрасно, если у тебя будет целый гарем. Они начали это обсуждать сразу же после твоего ухода, а Альбеда затеял разговор про свадьбу», — покачал он головой. «Так что нам следует готовиться, вскоре нас ожидает свадьба». «И Шалтир так просто на это согласилась?» — спросил я, глядя на него с широко открытыми глазами. «Ну, не сразу. Они долго спорили и выясняли сначала, кто старше, потом кто опытнее в жизни. Но в итоге все свелось к тому, что неважно, кто главнее, раз они все равно будут с тобой, и твое решение будет основным. Так что сейчас Шалтир является старшей женой. Ну, знаешь, я это сестрам еще припомню. Знаешь, брат, давай все вместе пойдем в бар, хотя бы отметим это событие», — предложил я. «Знаменательный день в конце концов, ты мой брат, и нам нужно это дело как следует отметить», — сказал я, махнув рукой. Спустя несколько поворотов мы подошли к дверям бара. Я, не стесняясь, просто перепрыгнул через барную стойку и достал когда-то сам приготовленное мной пойло. Мне было интересно, смогу ли я создать что-то такое, что даже меня смогло бы впечатлить. И да, я создал диковинную смесь из магии, различных ингредиентов и трав, алкоголь, который может поразить даже аликарнов. Но для меня это было не так важно, зато для стражей этажей и Айнза этого с головой хватит. «Садитесь, не стесняйтесь», — сказал я стражам этажей, которые не решались сесть за один стол со своими создателями, но после прямого приказа уселись. Я же, достав бокал и лед, налил всем по стакану. «За тебя, Айнс», — сказал я и, как и все, опрокинул стакан в себя. Почти всех сразу немного повело после первого же стакана. «Блэк, что там такое намешано?» — поинтересовался Айнс, похоже, больше всех ощутив на себе эффект. «Я бы лучше перечислил то, что я туда не добавил», — усмехнулся я, наливая второй стакан. Так мы и сидели, и на удивление всех первым уснул Кацит, просто задремав на стойке. Следом заснул Виктим, а потом и Демиург. Аура и Мари вообще уснули в обнимку на одном из диванов. В итоге я остался с Айнзом относительно трезвым. «Знаешь, а может, нам просто стоит продемонстрировать силу? Там столько стран, и каждая со своими нюансами. Легче будет устранить верхушку, а потом положительными изменениями склонить всех на свою сторону», — предложил Айнз. «Легче, но не лучше. Нас возненавидят из-за того, что поколение императоров, царей и королев правило достойно, и все равно будут настроены не слишком дружелюбно. Однако, если мы склоним правителей самих государств, то это будет нашим достижением. Махать кулаками может любой дурак, а вот великие победы достигаются сначала словами, а потом уже кулаками», — пояснил я свою точку зрения. «Может, что-то в этом и есть», — опрокинул еще один стакан Айнс. «Ну что, будем всех будить?» — оглядел он пьяные тела стражей. «Думаю, можно. Наверное, Шалтир с Альбедо уже закончили», — согласился он и, послав заклинание, начал аккуратно будить всех. «Так, давайте встаем, пора вершить великие дела», — сказал я, и стражи наконец начали приходить в себя. Направились мы обратно весьма веселые. «Хорошо, что я помог убрать последствия алкоголя у всех, а то чувствую, что ползущие и страдающие от похмелья стражи выглядели бы довольно жалко. А Инзу все равно, у него алкоголь быстро выветривается, в отличие от меня, его тело могло опьянеть, я специально сделал это возможным, мое же тело было прототипом, и имело ряд недостатков, несмотря на огромное количество сильных сторон. «Так, нам уже пора», — сказал я, открывая двери в зал для переговоров. На удивление, все было более-менее нормально. Все сидели на своих местах, а одежда разного вида просто испарилась куда-то. «Блэк, брат наш, мы и подумать не могли, что твоя будущая жена такая интересная личность», — обрадовала меня Найтмир, странно посмотрев на Шалтир. «Айнс, тебе очень повезло с женой, надеюсь, что скоро мы сможем организовать вашу свадьбу», — подмигнула Найтмир Айнзу, а тот, судя по всему, уже хотел сбежать и продумывал план побега. «Так, ладно, Айнс, у него с Альбедо все должно быть хорошо, в конце концов, он уже поговорил с ней, и они прояснили свои отношения. Меня больше волновало то, что могла рассказать Шалтира. У нее в голове, похоже, много извращений и разного рода странностей, и если она хотя бы рассказала половину из этого, то мне стоит ожидать от сестер что-то подобное. Энда, Айнза ждет в постели сюрприз. Альбедо, конечно, что-нибудь придумает, желая угодить своему любимому. Она хоть и не такая, как Шалтир, но она суккуб, и, к тому же, я помню часть ее настроек, там чего только не было. Табула, я тебя прибью, чтобы ты не творил всякую дичь, и для спокойствия окружающих, в частности, меня. Ну ладно, кажется, мы здесь закончили, сестры. Не хотите взглянуть на новый мир? Там просто прекрасно. Ежегодная война империи с королевством, всякие разные твари, страна, которая считает другие расы тварями и хочет их уничтожить. А еще борьба между дворянами и королевством, ну и преступность в довесок. Прекрасный мир. Решил я представить им невероятный шанс поучаствовать в увлекательном приключении. Мы пока не можем. Твайлайт, хоть и стала опытной, не сможет справиться с той ношей, которую мы сбросим на нее, если уйдем. Если получится, мы присоединимся позже, высказала свое мнение Кризалис. Но мы с нетерпением будем ждать гостей, она посмотрела на стражей. Я оставлю портал открытым, так будет легче связываться друг с другом. А нам пора, сами понимаете, этот мир сам себя не перестроит, пожал я плечами. Вскоре мы распрощались и отправились к моему личному флагману. Проходя по его внутренним помещениям, я рассказывал, на что способен мой корабль. На самом деле, он был настоящей дубинкой для наглых дураков. Я еще не протестировал его, но на абелионских хомах есть множество различных дикарей и варваров. Если они не поддадутся, то станут первыми, кто познает всю мощь моего оружия. «Капитан, все готово ко взлету?» Обратился я к Кирину, который был одет в форму капитана корабля и носил синий китель и такую же фуражку с моим гербом. «Так точно, император Блэк, экипаж ждет вашей команды». Отчитался он и стал ожидать команду на взлет. «Можете начинать поднимать корабль в воздух, включить маскировочные поля и подготовиться к перемещению телепортации», сказал я, усаживаясь на трон чуть поодаль от штурвала. «Скоро новый мир изменится навсегда». Часть 11. Закулисная игра. Примечание к части. Огромная благодарность Евил Супрессор, Контектут, Антон Николенко, Самради 1964 СЦОМ за нахождение ошибок, корректировки текста и диалогов. Открывать порталы в другие миры совсем не трудно, если знаешь, куда именно нужно попасть или появиться. Я же решил выбрать местом появления город, который сам построил. Он не так знаменит, и вряд ли кто-то воспримет тот факт, что у меня есть огромный корабль, всерьез. К тому же мы появлялись под щитами невидимости, а та единственная, кто мог нас засечь, девчонка из Черного Писания, сейчас находится в коме, и ей вообще не до нахождения всяких необычных событий. Но я более чем уверен, что платиновый лорд-дракон почувствует такой большой объект, как перемещение из другого мира. Нужно разобраться с ним в первую очередь. Я чувствую, где он находится. Пусть скрывается сколько угодно, но если кто-то использует магию для маскировки, то образуется пустота, и это демаскирует так же, как и чрезмерная сила. Я маскируюсь гораздо надежнее, просто развеивая свою магию. В этом случае меня могут опознать как мага, но определить уровень силы будет очень сложно и, как правило, весьма неточно. Направляемся в лес, там и оставим корабль. Провизии хватит на 4 месяца, так что пусть воины, по возможности, прочешут местность, но не привлекают к себе внимания, отдал я команду, и корабль сдвинулся в указанном мной направлении. А я пока пообщаюсь с одной личностью, скосил я взгляд вдаль, прищурившись. Что-то случилось, брат, заметил Айнс, что со мной что-то не так. Артефакт, который я оставил королю для своего вызова, сработал. Только вот я настраивал его на Газефа или на короля, но это не тот и не другой. Похоже, принцесса Ренир не вняла моим предупреждением. Интересно, зачем я ей понадобился? Проговорил я, вставая с трона. Капитан, это мой брат Айнс. Отныне слушайте его приказы так же, как и мои, и оповестите об этой информации экипаж. Мне нужно срочно отлучиться, сказал я и повернулся к Айнсу. Вверяю тебе мой личный флагман, только не разрушай Палмира. Эта игрушка на такое способна, попросил я. Я пока изучу весь корабль. Мне очень любопытно, как он летает и стреляет, а также его оснащение, не обиделся Айнс. Хорошо, спрашиваю капитана, он знает об этом коробке все. Шалтир, как насчет немного прогуляться? Предложил я вампирше, предложив ей свой локоть, за который она быстро ухватилась. После этого мы переместились в то место, где я чувствовал активацию артефакта. Путем телепортации мы появились прямо за спиной Ренир, и, не теряя времени, я заставил ее тело замереть, кроме головы, а сам, достав пистолет, приставил его к ее виску. Раздался звук взведенного курка. Кажется, кто-то не умеет слушать предупреждения. Что ж, очень жаль. Я надеялся, что мне не придется этого делать. Гений в таком юном возрасте, говорящий правильные и умные вещи, поступает необдуманно, поддаваясь своим сиюминутным желаниям. «Прощайте, принцесса Ренир», — сказал я, играя как можно убедительнее. «Постойте, я хотела с вами поговорить», — немного в панике сказала она. Хотя внутри она была хладнокровной и расчетливой, сейчас ее жизнь висела на волоске, и, значит, прощай, Клейм, привет, загробная жизнь. Интересно, и о чем же? Решил я обойти ее, оставив Шалтир сзади, чтобы, в случае чего, она могла просто свернуть шею девчонке. Мы можем договориться. Вам нужно это королевство, а мне тоже кое-что нужно. Ее лицо изменилось, и, честно говоря, увидеть напуганного гетероморфа, то еще зрелище. Я прекрасно знаю, что вы хотите от меня. Проблема в том, что вы ничего мне не можете предложить. Весь мир и так уже под властью меня, моего брата и сестер, просто об этом никто не знает. Мы можем подождать хоть 1000 лет, и все равно добьемся своих целей. Скорость для нас не принципиальна, хоть и хотелось бы все сделать побыстрее. Ваша влюбленность меня мало интересует. Зачем мне помогать вам или вообще слушать ваши предложения? Я начал подводить ее к правильному решению. Король считает свою дочь чуть ли не святой, так что она является ключом к королю и королевству. Я могу помочь вам, отец прислушается к моим словам, вы сможете получить власть и землю. От вас я прошу лишь сделать так, чтобы Клейм принадлежал только мне. Так не пойдет, приблизился я к ней и посмотрел ей в глаза. Цена за мои услуги никогда не меняется. Душа и тело, вот мои требования. За все в жизни приходится платить, и счастье не является исключением. Я снял палец с курка и убрал пистолет. Вот моя сделка. Вы уговариваете короля присягнуть мне на верность, и я по сути становлюсь правителем всего королевства, хотя власть по-прежнему останется у королевской семьи. Я сделаю вас и Клейма бессмертными, и к тому времени дворян останется в меньшинстве, так что никто не будет сильно возмущаться из-за свадьбы принцессы с простолюдином. Если кто-то попытается мешать, я просто издам закон, позволяющий это делать, а недовольные лишь повозмущаются и затихнут. Барбара я отправлю в какой-нибудь отдаленный форт, пусть там сидит и думает о том, какой он глупый. Заннак же полезен здесь, пусть помогает своими знаниями. Вот вам мое предложение, но советую запомнить одно маленькое правило. Если вы решите обмануть меня, предать или каким-то другим способом начать плести интриги и заговоры, вы познаете, что такое страх. Ваша душа и тело будут принадлежать мне, и если я замечу хотя бы намек на предательство с вашей стороны, вы будете молиться о том, чтобы я вас убил, ведь остаток вашей вечной жизни пройдет в невыносимых муках. Я отстранился, возвращая себе привычный облик, а принцесса наконец обрела контроль над телом. По рукам? Спросил я, протянув ей руку, что была объята серым пламенем. Я согласна, вверяю свою душу и тело вам, император Блэк, сказала она, сжав мою руку, но страх в ее душе был явно виден мне. «Отлично, а теперь я выполню свою небольшую часть сделки», сказал я, и за моей спиной появились цепи, которые устремились к принцессе, проникая в самую ее суть. «Теперь она моя, теперь вы бессмертны, идите и выполняйте свою часть сделки. И помните», отдал я команду ее руке, которая схватила ее за горло, но не душила, а просто сжимала шею, «у вас всего один шанс. Если вы не оправдаете моих ожиданий, я отдам вас своей жене как игрушку для утех», кивнул я на Шалтир, которая подошла ко мне и встала за правым плечом. «Когда вы сможете уговорить короля?» — решил я поинтересоваться, отдав команду ее руке отпустить девушку за горло. «Неделя. Мне нужна неделя, чтобы все сделать», — немного испуганным голосом сказала она, отдышавшись. Видимо, только сейчас она поняла, на что согласилась. А может, это просто была очень убедительная игра, ведь эмоции сейчас у нее были очень хаотичными. «Мало для такого дела, но ладно, спешить нам некуда. А теперь до свидания», — предложил я, снова протянув локоть своей спутнице и, стукнув тростью, исчез в сполохах серого огня, телепортировавшись обратно в Назарик, прямо в свою комнату. Ну что же, она оказалась именно такой, какой я и думал. Психологический портрет, что был составлен, полностью совпадает, сказал я и поглядел на Шалтир, которая, кажется, на меня дулась. «Шалтир», — привлек я ее внимание. «Что-то не так», — повернул я ее лицом к себе, взяв за подбородок. «Нет, просто вы с ней дышали одним воздухом и были так близко», — замямлила она, краснея. «Неужели ты ревнуешь меня к ней, Шалтир?» — сказал я, поднимая вампиршу на руки и укладывая ее на кровать. Я посмотрел на ее похотливое и милое личико. «Я люблю лишь тебя и всегда буду любить», — поцеловал я ее, — «так что не думай, что мне нужна эта девушка, она лишь инструмент, который поможет нам», — спокойно объяснил я. Вскоре по всей комнате раздались радостные крики вампирши. Один раз даже в комнату ворвались двое охранников, решив, что на нас напали. Нужно будет позаботиться о шумоизоляции. Вскоре мы наконец немного отошли от страстей и, приодевшись, отправились по своим делам. Шалтир, как всегда, охраняла этажи, а я направился в Эрентиль. Мне нужно было поговорить с мечами тьмы, поэтому, переместившись в переулок и сменив свою одежду с императорской на дворянскую, я направился в гильдию. Я все ждал, когда же придет та самая бабка к дракону. Самого дракона я уже успел найти, и, кажется, он понял, что за ним наблюдают. Иногда он начал искать смотрящего, глядя во все стороны, но пока не смог найти, откуда я за ним наблюдаю. Но это всего лишь вопрос времени. Скоро мне не придется скрываться, и он не должен мне особо помешать. На этот случай у меня есть несколько сюрпризов для него. Добравшись до гильдии, я начал искать свою команду, которой, к сожалению, нигде не было. «Простите», — сказал я, подойдя к регистраторше, — «не подскажите, пожалуйста, где я мог бы найти своих друзей из команды Мечи Тьмы?» «Добрый день, господин Блэк. Ваши друзья недавно вышли и отправились охотиться на монстров возле города. Если хотите, могу предложить вам какой-нибудь заказ. В последнее время появилось много монстров», — доброжелательно ответила мне женщина. «Ясно, благодарю, но я пойду убивать монстров возле города. Может, даже кого-нибудь сильного встречу», — сказал я и вышел, начав смотреть через линзы в поисках мечей тьмы. Я нашел их только выходящими из города. Открыв портал, я вышел прямо перед всей группой, которая приготовилась к бою. «Прошу прощения за то, что напугал», — сказал я, опуская поля своей шляпы. «Блэк», — подошла ко мне радостная группа. «Да-да, я тоже рад вас видеть», — улыбнулся я. «Отправляетесь на охоту?» — решил я поинтересоваться. «Да, господин Блэк, как всегда. Не желаете присоединиться?» — предложил мне Петр. «Можно, у меня к вам дело, но оно может подождать. У меня и так пока нет заказов. Сами понимаете, для меня и дракона убить несложно, так что я ищу врага или соперника, чтобы с ним сразиться. Такова уж участь всех сильных», — пожал я плечами. «Вы действительно настолько сильны?» — спросила Нинья, начиная идти по дороге. «Я могу при желании расколоть всю планету пополам», — спокойно ответил я, стуча тростью по земле. Нинья посмотрела на меня с недоумением, а я протянул руку к солнцу. Под взглядами авантюристов светило начало двигаться, повинуясь моей руке, после чего я вернул его на место. «Я никогда не вру, просто иногда кто-то не понимает, какой вопрос нужно задать, И почему-то никто не уточняет свой вопрос. Это же невозможно, проговорили все члены команды, видать, подумав, что я переоцениваю свои силы или шучу. «Скажите, господин Блэк, вы можете научить меня магии?» – решительно произнесла Нинья. «Ну, если меня просит моя подруга, как я могу отказать?» – спросил я, взглянув на нее, в то время как команда напряглась. «Когда вы узнали?» – спросила она с напряжением. «С первого взгляда, укрыть что-то от иллюзиониста и мага в целом очень сложно. А мне больше 100 лет, и я чего только в жизни не видел», – спокойно пояснил я. «Не волнуйся, твой секрет останется с тобой. У меня нет привычки разбалтывать секреты, да и смысла в этом нет. Я специализируюсь на исполнении желаний, а не на раскрытии тайн». Авантюристы сразу расслабились и больше не были такими напряженными. «Сделок», — не понял Петр. «Тайные желания, пороки, фантазия о запретном и недоступном. Я могу исполнить все, чего может пожелать любое существо, даже бессмертие и огромную силу», — улыбнулся я, показывая, что занимаюсь этим очень долго и знаю свое дело, и то, о чем говорю. «И если я попрошу вас научить меня тем знаниям, которые знаете вы, какую плату вы попросите?» Немного напряженно спросила Нинья. «Никакой, с друзей или родных я плату не беру», серьезно посмотрел я на девчушку. «А что вы обычно берете в плату?» Не унималась Нинья, похоже, вспомнив про мои слова о том, что я никогда не лгу. «Вечную службу на себя, свою империю и семью, а также душу и тело того, кто заключил со мной сделку», сказал я и почувствовал, как все внутри напряглись, будто сейчас начнется сражение. «Вы, демон», не поверил Лукрут, смотря на меня. «Нет, но и точно не человек. Вот это я и хотел обсудить с вами. Поговорим». Я создал стол и стулья прямо посреди поля и направился к ним. «Присаживайтесь, я не кусаюсь», предложил я, и группа нерешительно последовала за мной. «Ну что ж, кто первый хочет задать свой вопрос?» – спокойно спросил я, ожидая, что меня завалит вопросами. Как я и ожидал, вопросов было очень много, начиная от того, кто я такой, и хочу ли я причинить кому-то вред. Говорить было крайне сложно. В конце концов, я просто отклонял некоторые вопросы, так как не хотел говорить что-то, что могло бы раскрыть Назарик раньше времени, а также мои планы с Айнзом и сестрами на этот мир. «Знаю, это все выглядит странно, а то и вовсе безумно. Я все это понимаю, но я не враг людям или кому-либо, просто хочу сделать этот мир лучше. Так что я хотел бы поговорить с вами очень серьезно», — обвел я взглядом всех присутствующих. «Скоро это королевство станет моим. Я сделал предложение королю Реэстиза, и оно было крайне щедрым, так что он с большой долей вероятности согласится присягнуть мне на верность. И скоро эту страну ждут большие изменения», — сказал я и увидел на лицах всех присутствующих шок. «Я хочу изменить это королевство. Больше не будет бесполезных аристократов, бандитов и прочей швали. Крестьяне смогут наконец получить образование и не заботиться о том, что им нужно вспахивать поля и заботиться о урожае. Больше не нужно будет бояться того, что какая-то сволочь может зарезать простого человека, идущего ночью. Вот что вскоре будет», — сказал я. «Вы намерены все это сделать? Но как?» — не понимала Нинья. «Очень просто, Эрентиль, город, который я посетил, теперь свободен от преступности. Бедняки живут в этом городе», — я повернул голову и указал на него. «Я дал им все, о чем только можно мечтать. Смотрите на них, они же счастливы. Больше нет никого, кто требовал бы что-то от них. И за это они присягнули мне на верность, отдали свои тела и души в обмен на то счастье, которое я создал для них. Вскоре я хочу сделать таким все это королевство», — я развеял линзу. «Господин Блэк, зачем вы нам все это говорите и показываете?» «Наконец, за все время?» — спросил меня Дайн. «Я то думал, что он всегда себе на уме, как и все друиды, но он оказался куда прозорливее многих. В первую очередь вы мои друзья, и я хотел бы предупредить вас об изменениях, но это не единственная причина», — сказал я, сложив руки домиком. «Я также хотел, чтобы вы присоединились к этому», — решил я сразу проявить открытость. «У меня вообще мало друзей в королевстве, а еще меньше тех, кому я мог бы доверить такую важную роль. Я хочу, чтобы вы стали теми самыми людьми, которые станут опорой нового порядка в этом городе и королевстве в целом. Посмотрите сами, вы способны на большее, просто вам не хватает умения и силы. Это не проблема, мне просто нужно, чтобы вы ответили на этот вопрос». Видимо, я их сильно удивил, раз они долго смотрели на меня и переводили взгляды друг на друга. «Господин Блэк, вы не против, если мы обсудим то, что услышали?» — сказал Петр, решив очень тактично отослать меня на время. «Разумеется, я приму любой ваш ответ», — сказал я, вставая и отходя от компании. «Я буду там, играть на пианино. Когда закончите, подойдите ко мне», — добавил я и направился в указанную сторону. Подслушивать я не стал, это было не в моем стиле. Если я вижу закулисные игры, то довожу их до конца. Если я начинаю кому-то доверять, подслушивать чужие разговоры было бы, как минимум, неуважительно к тем, кому я стал доверять. Сотворив на отделении пианино, я уселся на банкетку, то есть простой стул. Но если бы Blue Planet услышал, как я называю банкетку простым стулом, он бы прочитал целую тираду о том, что я проявляю неуважение к искусству. У него была такая склонность. Даже при своем застенчивом характере он умудрялся опускать своих оппонентов. Сыграв несколько мелодий, я решил, что чего-то не хватает. Поэтому я создал гитару и барабанную установку, а также аппаратуру для создания битов. Мне нужен был ритм, иначе мне было сложно ориентироваться в том, что именно я хотел сыграть. К сожалению, так было почти постоянно и повсеместно. В большинстве умений, которые я не освоил в мастерстве, приходилось пользоваться костылями. Поставив за инструменты своих клонов, я начал играть, повторяя мелодию, пока мои копии настраивались на мой ритм. Судя по тому, как я ощутил интерес группы авантюристов, у меня даже будут зрители. В гильдии тоже любили, когда я что-то играл, и в основном я транслировал это на весь Назарик. Правда, пел я под музыку редко, мне просто нравилось играть что-то энергичное и задорное. Главными инструментами должны были стать гитара и барабанная установка. Жизнь была длинной, а ночь вновь ночь. Страхом объят дух его могуч, сильный темный, с презрением в глазах. Лицемеров судит без слов и встреч. Прощай, город лжи и слабаков, здесь его место, где тени пляшут, смех его гром. Эхо пугает вновь, если с ним встретимся, не говори лжи. Он следит за тобой из темноты, он прощет твою душу без слов. Наказание свое, сам ты найдешь. Темный дух среди ночи ждет, лжецы под масками, и он их всех видит, светлые лица, но тени идут, темным мраком он ваше нутро, отзовется в ужасе ваш шепот. Силу честности, силу сберег, темный дух, сам себе король, свет и тьма в нем мирно живут, но лжи он не терпит, будь ты готов, отследит за тобой из темноты, он прочтет твою душу без слов, наказание свое, сам ты найдешь. Темный дух среди ночи ждет, он следит за тобой из темноты, он прочтет твою душу без слов, наказание свое, сам ты найдешь. Темный дух среди ночи ждет. Закончив, я убрал свои копии и инструменты, повернувшись к группе, которая стояла и слушала, как играет музыка. «Каков же будет ваш ответ?» — решил я поинтересоваться. «Господин Блэк, простите нас, но мы не можем согласиться на ваше предложение», — серьезно сказал Петр. «Мы благодарны за оказанное доверие, но такая жизнь просто не для нас. Мы надеемся, что вы поймете», — вежливо отказал он мне. «Очень жаль, но я уважаю ваш выбор», — кивнул я. «Прошу лишь об одном. Не рассказывайте никому того, что я вам поведал. Это не угроза, просто дружеское предупреждение. После вашего рассказа может начаться паника, и на меня, скорее всего, начнут охоту. Калечить кого-то просто так мне совсем не нравится, да и убить меня будет крайне сложно, так что сами понимаете», — развел я руками. «Мы сохраним в тайне то, что вы рассказали. Так будет лучше для всех, тем более что мы обязаны вам жизнью. Навряд ли мы смогли бы одолеть некроманта и ту женщину. Спасибо вам за это», — поклонился он, а за ним и вся команда. «Пустяки, как я уже сказал, друзей в беде я не брошу. А теперь, если вы по-прежнему не против, идемте кого-нибудь замочим», — сказал я и направился в сторону дороги, от которой мы немного отошли. Мне было очень жаль, что они не приняли моего предложения. Я вообще не помню, чтобы мне кто-то отказывал за последние 10 лет. Это сильно бьет по самолюбию и гордости, ведь как так, я фактически могу все, а мне говорят, что их жизнь на данный момент полностью устраивает. В пути я поговорил с Ниней и решил взять ее в ученицы. С ней все вышло лучше, чем с Каджитом или Нигуном. У нее буквально базовые знания по магии, так что уже через 4 часа она полностью поняла, как работает магия, как правильно работает магия, а не как местные маги ее интерпретируют. Ранги магии – это ерунда. Как можно вообще разделять атакующую магию на сильную и слабую? Существуют только противники с уязвимостями к определенным видам магии, например, к стихийным. А вот уровни в магии для меня кажутся совершенно нелепыми. Я понимаю, как можно разделить заклинания на массовые и те, которые действуют по площади. Но каким хером заклинания, изменяющие погоду, находятся на четвертых и пятых уровнях, а заклинания, способные разрушить несколько домов, только на втором и третьем? Классификация местной магии для меня – это просто тихий ужас, от которого меня тянет плеваться. Допустим, это удобно в местных реалиях, но эта классификация абсолютно бесполезна для меня, например. Если маг нормально изучает магию, развивается через постоянные тренировки и оттачивает свои умения, для него просто нет преград. Маги опасны именно потому, что невозможно предсказать их уровень. Все зависит от воображения конкретного мага и его запаса сил. Даже если запас маленький, ничего не мешает наполнить одно заклинание всей магией владельца, а потом как-нибудь хитро его использовать. Вот эти простые истины для любого мага я и рассказывал Нине, пока стоял в окружении гоблинов и принимал на щиты их удары, иногда отстреливая кого-нибудь. Вот еще одна проблема магов. Все они в основном теоретики, а не практики. Они удивляются, почему не развиваются, но ведь они почти не колдуют. Как будут развиваться магические каналы и резервы, если все просто забросили магию и пытаются быть учеными? Ладно, Флюдер Парадейн, у него действительно внушительный возраст, и он довольно успешно замедлил старение, но даже он забросил магию, увлекшись теорией. В итоге я объяснил Нине, как правильно тренироваться и постоянно использовать магию. В качестве результата я просто дал ей кучу зелий, которые помогут поддерживать ее на максимальном уровне. Таким образом, она не сможет потерять силы от усталости, и ее магические каналы не повредятся от частого колдовства. После того, как мы поохотились на десяток агров и гоблинов, мы отправились обратно. Тут я вынужден вас покинуть, образовались срочные дела, почувствовал я, как наконец-то старушка пришла к платиновому лорду-дракону, а значит, нужно было сбегать в Назарик. Там сейчас Аинс изучает магию и развивается во всех направлениях. Я стал регулярно отправлять ему кучу информации по магии, так что он практически не вылезает из гробницы. Хорошо, мы оставим вашу часть награды в гильдии, сможете спросить за стойкой. Может, вам нужна помощь? Решил поинтересоваться Петр. Я тут заметил одного дракона и хотел бы его немного победить, но лучше не стоит, иначе, скорее всего, придется кого-то воскрешать. Это совсем не ваш уровень, вежливо отказал я. Понятно, вы, госпожа Наби и господин Маман очень сильны, вам это под силу. Вдруг он выглядел опечаленным. Это чего ты приуныл, не понял я. То, что я начал изучать магию Нинью, не значит, что я не могу тренировать вас. Я решил взять вас на обучение. Учитывая вашу склонность постоянно влипать в неприятности, будет не лишним сделать вас сильнее. Я буду иногда навещать вас и тренировать, а заодно посмотрю, как Нинья справляется с теми знаниями, которые я ей открыл. «Правда?» – удивился Лукрут. «Ну да, этот по-прежнему хочет познакомиться с Нарбирал, и, похоже, будет пытаться ее впечатлить. Я же вроде говорил, что не склонен врать», – спокойно сказал я. «Приду к вам через два дня, найти вас я смогу без проблем. Приду рано утром и буду ждать около гостиницы. А пока, до встречи», – опустив пальцы на края шляпы, я сразу же телепортировался в кабинет Инза. «Блэк, что-то случилось?» – немного встрепенулся Инз. Хотя до этого он разбирался с какими-то бумажками. Если кратко, то я нашел платинового лорда дракона. Если я правильно понял информацию, то этот человек был в команде 13 героев, которые убили злых богов. Я более чем уверен, что 8 королей жадности и злые боги были игроками, и мне очень не нравится этот субъект, который может в теории нам угрожать, пояснил я свои наблюдения, хотя они были довольно разрозненными в моей памяти как человека. Но мне кажется, что злые боги и 8 королей жадности могут быть игроками, слишком уж многое на это намекало. Очень неприятная новость. Раньше я предполагал, что это могут быть игроки, но теперь в этом сомневаться очень трудно. Он действительно опасен, так как, скорее всего, знает про Игдрасиль, задумался Айнс. Что планируешь с ним делать? Поинтересовался он. Для начала я поговорю с ним. Если он не враг и с ним можно будет договориться, то мы сможем обойтись без драки. Если же он окажется наглецом, который верит, что защищает этот мир от зла, я быстро принял свой облик духа, а затем снова стал выглядеть как сам себе, то я сделаю так, чтобы он больше никогда не смог вмешиваться в наши планы, сказал я, а в моем голосе был металл. Может, мне стоит пойти с тобой, этот противник может оказаться тебе не по зубам, забеспокоился Айнс. Я оставлю зеркало, через него ты и стражи сможете мне помочь. Просто влей туда магию, и Линца превратится в портал. Если дела окажутся совсем плохи, придется задействовать дирижабль. Он находится рядом с городом, верно? Решил я уточнить, а то еще оставит его около Назарика, а мне придется открывать портал около города. Около города капитан мне очень подробно все рассказал. Потрясающая машина, восхитился он. Строили по моему заказу, а потом я устранял некоторые недочеты. Он был вообще прототипом, но теперь такие летательные аппараты можно запускать в массовое производство, сказал я, чувствуя, что скоро Регрит наконец дойдет до самого дракона. Ладно, мне пора. Наблюдай за шоу и, лучше, позови стражей. Может быть, так случится, что этот многолетний дракон попытается оторвать мне голову, сказал я и телепортировался прямо в пещеру платинового лорда дракона, присев на небольшой выступ рядом с одной из колонн. После этого я расправил крылья и свесил хвост. Я же находился под столькими чарами невидимости и вакуумными сферами, что почувствовать или услышать меня было бы крайне проблематично. Хотя здесь существует такая вещь, как дикая магия, по моему мнению, это та же магия, только более концентрированная. Она чем-то напоминает магию хаоса, которой владеет Дискорд, но я не заметил никаких отличий, кроме этого. Давно не виделись, старый друг, послышалось внизу, и я стал наблюдать за разговором. В целом, Регрит была весьма неплохим воином, и даже сейчас она была готова в любой момент сделать перекат и обнажить меч. Стойка, осанка, взгляд, все это говорило лучше всяких слов. Нет, она не боялась, что дракон может ее убить в данный момент, это просто привычка. Привычка опытного воина. К тому же, она владела магией на довольно приличном уровне. Боевая бабка. Сам платиновый лорд-дракон тоже был достаточно силен. Он больше маг, чем воин, но я не мог назвать его слабым. Хотя его тело кажется неповоротливым, большим и неуклюжим, на самом деле ситуация обстоит так же, как и с моим вместилищем. Казалось бы, магический металл должен затруднять мои движения, но при желании я могу двигаться с огромной скоростью, здесь действует тот же принцип. Как бы они ни старались скрыть от меня свою силу, это было бесполезно. Я тренировался определять уровень сил Найтмир, и у нее опыта в сокрытии будет в разы больше, чем у любого из здесь живущих. Теперь я научился определять даже ее уровень сил, так что дракон, которому около 200 или 300 лет, для меня не представляет никаких проблем. Я считаю, что происхождение силы, которая потрясла мир 200 лет назад, является злом, услышал я ответ планового, который высказал мнение о том, что он почувствовал наше появление и решил, что мы какое-то зло. Этот момент я выбрал, чтобы снять маскировку. Зло, сказал я, и женщина, уставившись на меня, крепче схватила рукоять меча и напряглась, а дракон, потянувшись магией к доспеху, смотрел на меня спокойно и изучающе. Когда речь заходит о зле, всегда стоит говорить и о добре как о банальном противовесе, чтобы показать, что зло является злом, а не просто кажется таковым. Судить о предчувствиях и опыте прошлого, стоя перед новым и неизведанным, крайне странно, не так ли? Я склонил голову, с интересом глядя на них. «Кто ты?» – спросил хозяин пещеры. «Интересный вопрос, не хуже любого другого», – спокойно ответил я, но решил, что лучше не усугублять ситуацию, а то на меня и так хотят сейчас наброситься. «Я то самое зло, о котором вы обсуждали за глаза», — медленно произнес я, опуская пальцы на поля своей шляпы. «Ты из Игдрасиля?» — снова спросил дракон, хотя продолжал быть готовым напасть на меня, как только я начну проявлять агрессию. «Можно и так сказать, но это не совсем так. Я пришел в Игдрасиль с самого его сотворения и видел восходы и закаты. К сожалению, Игдрасиль пал. Я решил поделиться знаниями о том, что, возможно, для них наконец закончился бесконечный поток бедствий от игроков.